Дверь опять содрогнулась. Мимо моего виска просвистел осколок стали. Массивные створки почти поддались. Еще удар, и тварь бросится на нас. «Так что мы зададим вам очень простой вопрос. Кто из нас сейчас говорит?» «Да вы же!» — взвыл Скоки Маус, указывая на меня, и это было правильно. Ган, книжное происхождение которого раскрылось из-за его неспособности отслеживать диалог без авторской речи, показал на Твида. Он быстро поправился, но оказался недостаточно ловок для политика и сам это осознал. Его буквально затрясло от злости. От очаровательных манер и следа не осталось. Едва мы захлопнули мышеловку, как его учтивость сменилась грубостью, вежливость — беспомощными угрозами. «Слушайте», — прорычал Ган, пытаясь овладеть ситуацией, — «вы слишком далеко зашли. Только попробуйте взять меня под арест, я вам такое устрою. Один звонок по комментофону, и вы оба навсегда отправитесь в оксфордский словарь громозитов ловить». Но Твит тоже был не робкого десятка. «Я затыкал дыроляпы в Дракуле, и Биглс летит на восток», — спокойно ответил он. «Меня нелегко запугать». «Отзови зверь и руки на голову!» «Оставьте мне Корденио до завтра, только до завтра», — взмолился Ган, резко сменив тактику и принужденно улыбаясь. «Вы получите все, что пожелаете. Власть, деньги, графский титул, Корнуолл, каникулы, по программе обмена персонажами в романе Хемингуэя. Только скажите, и Ган все сделает». «Вам меня не подкупить, мистер Ган», — ответил ему Твит, крепче сжимая пистолет. «Последний раз, говорю». Но Ган не собирался сдаваться ни живым, ни мертвым. Он послал нас обоих в 12-й круг ада и растворился, как только Твит выстрелил. Пуля засела в полном комплекте журнала «Панч». В тот же миг дверь сорвалась с петель. Но вместо смрадной адской твари из самых мерзких глубин коллективного бессознательного в комнату ворвалась струя ледяного воздуха, явственно отдающего смертью. Искомая зверь исчезла так же быстро, как и ее хозяин, вернувшись в фольклор и в книги, имевшие несчастье о ней упомянуть. «Кот!» — завопил Твит, пряча пистолет в кобуру. «У нас книгобежец! Мне нужны книгончи! Срочно!» «Высланы!» Скоки Маус, совершенно обалдевшим видом, бессильно опустился на первый подвернувшийся стул. «Вы хотите сказать?» — недоверчиво начал он, заикаясь на каждом слове, — «что Ган...» «Вымышленный персонаж, да», — закончила за него я, положив ему руку на плечо. «То есть Корденио не хранился все это время в библиотеке моих предков?» — уточнил он, и его смятение уступило место печали. «Мне очень жаль, милорд», — сказал я. «Ган украл рукопись, а вашу библиотеку использовал для прикрытия». «На вашем месте», — добавил Твит отнюдь не так мягко, — «я бы отправился наверх и сделал вид, будто все проспал. Вы никогда не видели нас, ничего не слышали и ничего не знаете о том, что здесь произошло». «Готово!» — воскликнул Раффлс, повернув рукоятку и вытряхнув замерзший замковый механизм. Сейф со скрипом открылся. Раффлс передал нам рукопись, а потом исчез вместе с Банни в своей книге, получив от Беллетриции только благодарность за ночную работу, весьма ценную по их сторону закона. Я вручила Корденио Твиду. Он с благоговением взял пьесу и улыбнулся, а это случалось редко. «Ловушка с диалогом без авторской речи — отличная идея, но не тот. Может, мы еще и сделаем из вас агента Беллетриции, кто знает?» «Спасибо». «Кот!» — снова взревел Твит. «Да где эти чертовы книгончие?»